Уж не побежать ли за ним? Возвращается Агафья Тихоновна. Что, ушли? Никого нет? Ушли, никого. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала, и такого точно еще никогда не бывало со мной. Но только какой страшный этот яичница. Какой он должен быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь. А третий? Какой третий? Незамеченный возвращается Живакин и становится за спиной Качкарева. Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Розончик эдак. А Балтазар Балтазарович? А вот оно. Фу ты, пропасть, я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что. Набитый дурак. Это что такое? Уже этого я, признаюсь, никак не понимаю. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком. Пьяница! Ей-богу, не понимаю. Неужели и пьяница еще? Помилуйте, отъявленный мерзавец. Нет, позвольте, уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить мой профит, похвалить – другое дело. А чтобы эдаким образом, эдакими словами, уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный. Как это угораздило его подвернуться. Смотрите, на ногах не держится. Эдакое мыслить он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду. А под колесина нет как нет. Эдакой мерзавец. Уж я вымещу на нем. Качкарев уходит. Обещался хвалить, а вместо того выбронил. Престранный человек. Вы, сударыня, не верьте. Извините, мне не здоровится. Болит голова. Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего. Это от лихорадки. Волоса сейчас вырастут. Мне все равно, что бы у вас там ни было. У меня, сударыня, если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее. Для вас лучше. Прощайте. Агафья Тихоновна уходит. Сударыня! Позвольте, скажите причину. Зачем? Почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли? Ушла. Престранный случай. Вот уж не как в 17-й раз случается со мною, и все почти одинаким образом. Кажется, эдак сначала всего хорошо, а как дойдет дело до развязки, смотришь, и откажут. Да, вот это будет не как 17-я невеста. И чего же ей, однако же, хочется? Чтобы ей, например, эдак, с какой стати? Темно. Чрезвычайно темно. Добро бы был нехорош чем. Кажется, нельзя сказать этого. Все, слава богу, натура не обидела. Непонятно. Разве не пойти ли домой да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. Ей-богу, уму непонятно –